Игорь бродил по подземному городу, казавшемуся необъятным и неисчерпаемым на разные чудеса, до тех пор, пока не почувствовал, что еще один шаг, и ноги окончательно откажутся его держать. Сам того не заметив, он забрел на немноголюдную двухэтажную улочку, по обе стороны которой дома были украшены красными фонариками над дверями. Вывеска состояла из двух частей. Верхняя надпись была совершенно бессмысленной, а три буквы совершенно дурацкими. Hotel El Amor. Note, note, amo, запятая какая-то. Может, по-американски, то есть по-английски. Зато нижняя казалась предельно понятной. «Здесь за небольшую плату вам помогут скоротать ночь». «Это что такое?» — спросил он прохожего. «Гостиница?» «Ага», — ухмыльнулся тот, оглядев старшину с ног до головы. «Заходи, не пожалеешь». Провести ночь в постели, может быть, даже на чистом белье, о чем еще может мечтать усталый путник? И он решительно толкнул дверь. «Добро пожаловать!» — подскочил из-за стойки, перегораживающей крохотную прихожую, маленький, прилизанный человек в темном. «Спасибо, что остановили свой выбор на нашем первоклассном заведении. Мы можем предложить...» «Можно у вас ночь провести?» — перебил Игорь словоохотливого хозяина. «Конечно!» — расцвел тот в улыбке и выложил на стойку пачку фото, на которых были изображены девицы в весьма легких одеяниях, распластанные на простынях в фривольных позах. «Вот, извольте выбрать. Лично я советую вот эту». Тонкий пальчик с маникюром ткнул в фото с пышной брюнеткой, возлежавшей на роскошной кровати. Вся одежда красавицы состояла из лоскутов собачьего меха, случайно прикрывающие самые занимательные детали. «Огонь! Настоящий огонь!» Но Игорю было не до того. Сейчас не до этого. Да и страшно как-то было отдаваться страсти в этом вертепе. Не обжечься бы на этом огне. Любовь, не любовь его к Лариске сейчас не играла большой роли. Первомайская и ее окрестности были вроде бы как на другой планете, в другом мире. И его возможные нынешние приключения на их отношениях никак бы не сказались. Но вот сил, ей-богу, на эти приключения у Князева не было. «Мне, если честно, девочки как раз не очень интересны», — попытался объяснить он. «Нельзя бы мне...» «Вы что, уважаемый, из этих?» — перебил прилизанный. «Тогда, простите, не по адресу. У нас только мальчики плюс девочки. Другими форматами мы не занимаемся. Тогда вынужден...» «Черт с ним», — подумал Игорь, — «лишь бы в постель». «Вот эту!» — не глядя ткнул он в фото, оказавшееся сверху. Худенькая девушка со светлыми, почти белыми волосами и огромными прозрачными глазами на полупрозрачном личике больного ребенка, напряженно вглядывающаяся в объектив камеры. «Неплохой выбор», — одобрил прилизанный. «И имя редкое», — хмыкнул он. «Инга». «Мне без разницы. Сколько будет стоить?» «Чем изволите платить? Мы принимаем любую валюту по своему курсу, извините». «Вот этим». На стойку со стуком встал оливково-зеленый патрон с медной головкой. «Устроит?» «Конечно». Хозяин пошуршал чем-то невидимым за стойкой и сообщил. 10 за час, 30 за ночь». «А за сутки?» «Изголодался, солдатик», — ласково спросил прилизанный, перейдя на «ты». «Отчего же? Для таких клиентов у нас скидка. 50 за сутки, резвись». «А пожевать чего-нибудь перед сном?» — осведомился Игорь. «Всегда пожалуйста. За дополнительную плату. 2 патрончика. За сервис». «Только без мяса», — вспомнил кафе старшина. «Вегетарианец, что ли?» — насупился хозяин. «Тогда еще 20 патронов». «За что?» — Игорь вытаращил слепающиеся глаза. «За что 20-то?» «За страховку. Вегетарианцы все сплошь больные на голову, с причудами, мягко говоря. Это я из практики говорю. Поломаешь мне девочку, что я с ней потом буду делать? Так что 20-ку за страховку, иначе нельзя. Надо в нашем бизнесе учитывать риски. Все в порядке будет, утром назад получишь, у нас без обмана». Изрядно полегчавший, половину его боекомплекта как свинья сожрала, Игорь поднялся на второй этаж. «Какой номер?» — буркнул дремавший в кресле в конце длинного коридора толстяк. На коленях у него лежал обрез помпового ружья. 17-й. «По правой стороне. Давай, солдат, порезвись там за нас, за всех. А то знаю я эту службу. И вечный бой, а герл нам только снится». Тот снова смежил веки. «Надо лычки снять, что ли?» — думал Князев, шагая мимо одинаковых дверей с номерами. «А то каждый встречный поперечный военного во мне угадывает. Нарвусь еще». Искомый номер не был заперт. «Можно?» — вежливо постучал он костяшками пальцев по косяку и, не дождавшись ответа, вошел. Внутри царил полумрак, пахло чем-то незнакомым, но приятным и кружащим голову. Девушку в уголке огромной, он не видел такой никогда постели, Игорь заметил не сразу. А она молча шевельнулась, словно освобождая место рядом, хотя места хватило бы еще на двоих таких, как Князев. Она была укутана покрывалом до подбородка. Легкая ткань мягко обрисовывала очертания ее тела. Поднимаясь по лестнице, Игорь твердо знал, что рухнет, уснет сразу и проспит все сутки кряду. Но тут... тут он вдруг пробудился. Сердце бухало тяжело, в висках молотило, а сладкого воздуха вдруг перестало хватать. Под покрывалом, льнущим к телу, она была совсем ногой. И Игорь больше не мог думать ни о чем другом. И уснуть он тоже теперь не сможет. Он ведь купил ее. Купил эту ночь. Купил целые сутки. Отдал 50 патронов. Теперь на долгие 20 с лишним часов эта девчонка его законная собственность. Так ведь? Лариска все откладывала их близость. Стань офицером, потом женишься, потом... потом дослужишься и до ласк. А тут вроде как внеочередное звание, тупо сказал себе Игорь. Вроде как в нарушении иерархии. Сколько раз ему снилось такое горячечное, невнятное, но всегда именно с Лариской. И вот он всего в шаге от этого, от такого. Может, прямо сейчас? Имеет право. А Лариска... не узнает она никогда. Но только здесь, рядом с кроватью, глядя на чистые простыни и девушку, ждущую его с непонятным выражением огромных, кажущихся черными в неверном свете ночника глаз, он вдруг подумал о другом, как неимоверно грязен, как воняет заношенное обмундирование. Стало стыдно и неловко. Вот так все случится? «Вымыться тут можно где-нибудь?» буркнул он, отворачиваясь. Лечь в чистую постель в таком виде показалось ему кощунством. «Да, там слева от двери. И кувшин с водой есть». Голос девушки напоминал звук серебряного колокольчика. Сбросив грязную одежду прямо на пол, пристроив автомат и шпагу в уголке крошечного помещения до потолка, выложенного кафелем, Игорь с наслаждением плескался, не обращая внимания на то, что вода ледяная. Главное, ее было много. Кувшин больше походил на ведро, а на полочке под небольшим зеркальцем нашелся кусок мыла. «Я сейчас», — буркнул он, со скрипом сбривая неопрятную бородку, но оставив неуставные усы, найденные там же туповатой бритвой, когда дверь приоткрылась, и в щели появился любопытный девичий глаз. Слава Всевышнему, он уже успел обмотать бедра полотенцем. «Там ужин принесли», — сообщил глаз и скрылся. Игорь придирчиво осмотрел в зеркальце свою свежевыбритую физиономию и решил, что выглядит вполне прилично. И пахнет. Неведомые доброхоты оставили рядом с бритвой флакон с ядовито-зеленой жидкостью. Полустертая этикетка обещала одеколон «Шипр». Постояв немного перед дверью, Молодой человек набрался смелости и шагнул в пряный полумрак спальни.